Израильтяне тяжко грешили много раз повторяемым маловерием, которого исправить, предотвратить не в состоянии были преславные и чудные знамения. Ибо евреи, когда чего не в тот же час видели глазами или не осязали руками, возвращались к маловерию, говоря: «Это дело невозможное». Это маловерие до того усилилось между ними, что они произносили укоризны против Бога, говоря, что Он будто бы имел их в забвении и презрении. Весьма часто нечестиво говорили они: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, а не всей безграничной пустыне, погибнуть с голоду! О, если бы умерли в земле египетской или умерли бы в пустыне сей, и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И сказали друг другу: «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». Числа 14, со 2 по 4 стих. Так нечестивцам, как будто бы для погибели, не все ли места были равны? Кто-нибудь, удивляясь, может спросить, почему Бог людям своим не только не дал вина, но попустил даже оскудение в воде. Таким способом необходимо искоренить маловерие. Почему же на тех же людей наслал Он огненных змей, которые не только наносили им язвы, но многих и умертвили? Это попущение было по неверию их. Почему в одно и то же время не возбранял Бог убивать по 20, по 30 тысяч людей? Единственно из-за маловерия, которого всем народе строптивым ничем Бог не мог искоренить, как только многими наказаниями, ибо неверие всегда в них возрождалось. Бог сказал явно о них с негодованием и жалостью: «Доколе будете раздражать меня, народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди него, поражу его язвою и истреблю его, и произведу от тебя, от дома отца твоего, народ многочисленнее и сильнее его». При этом Моисей сделался ходатаем за них пред Богом, пал на землю и молился, но решение было Божье таково: «Скажи им: живу я, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам, то есть в пустыне сей падут тела ваши и все вы, взрослые, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой поселить вас клялся я, кроме Халева и Иисуса Навина. Детей, о которых говорили вы, что они сделаются добычей врагов, введу их в землю, которой вы отверглись теперь». Словом, те вошли в обетованную землю и наследовали оную, которые не оказали маловерия к Богу. Так было наказано маловерие. Однако же и после этого, во время перехода через Иордан, евреи вновь повторили свое маловерие. Часть пятая. В первой книге царств повествуется, что по сожжении амаликитянами города Сикалага они увели в плен жен и детей от малого до большого. Народ этот бедствием доведен был до отчаяния, находился в большом смущении, обвиняя царя Давида, не успевшего защитить города. Составился умысел побить Давида камнями, Но как невелико было маловерие и неупование на Бога в народе, в большой мере Давид оказал великодушие свое и благонадежное упование на Господа Бога своего. Укрепясь несомненной надеждой, он с 400 мужей погнался за неприятелем, преследуя врагов. Нашедши их расположившихся в стане, беспечно едущих и пьющих, напал на них Давид с воинами своими и поражал их с утра до вечера, и на другое утро поразил их окончательно». Таким образом, Давид взял все, что было захвачено в Сикелаге амаликитянами, не оставляя ничего от мала до велика, от добычи до пленных жен, сынов и дочерей сикелагских граждан. Все возвратил Давид гражданам и, кроме того, приобрел от неприятелей богатую добычу, не погубивши ни одного из своих воинов». Вот как упование оправдывает надеющихся на Него, Господа. Первое царство 1. Во времена великого голода в Самарии Елисей пророк предсказывал, что завтра в это время мера лучшей муки будет по одному сиклю и две меры ячменя по той же цене. При этом находившийся сановник царя Самарийского, на руку которого опирался царь, в подлиннике он назван Тристат, будучи одержим неверием, рассмеялся и отвечал пророку: «Если бы Господь и окна открыл на небе, то и сыпал бы с неба пшеницу и жито, то и тогда этого не могло бы быть». Елисей же сказал ему: «Вот ты увидишь это глазами своими, но есть этого не будешь». Пророчество Елисея сбылось буквально. Войско сирийское бежало ночью из-под Самарии, устрашенной небесной силой, оставив весь свой багаж, отчего сделалось в Самарии дешевизна хлеба, покупать который бросился народ. А вместе там же находился и Тристат, который был задавлен теснившимся в воротах народом, и там же умер. Действительно, помышления смертных не тверды, и мысли наши ошибочны. Премудрости 9.14. Бог же всемогущ. Он совершенно и точно знает все будущее, настоящее и прошедшее, ибо ему известен порядок дел его о всех вещах, творимых его руками. Он имеет отчетливое сведение. Все открывающееся нам в мире кажется как бы выходящим из-за крова, и что нам кажется нечаянным, он предувидел то от века. И никогда провидение Божье не может измениться в своих премудрейших распоряжениях. Но как сии распоряжения глубочайшая и непостижимая бездна, то многие, видя бесчисленные беззакония и злодеяния, остающимся без наказания по Божию долготерпению, а избранных Божьих исправляемыми и испытываемыми многими скорбями, то многие в бездонную глубину неверия впадают, думая, что Бог не обращает никакого внимания на дела человеческие, когда не видят они никакого различия между праведными и злыми людьми. Экклезиаст говорит: «Всему и всем одно, одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы, как добродетельному, так и грешнику, как клянущемуся, так и боящемуся клятвы». Экклезиаст 9.2. Все это кажется нам, бывающим без разумного устройства, случайно происходящим, подобно тому, как селянин или вообще простец видит часы, показывающие время. Он видит поверхность часов и часовую стрелку. Он не знает внутреннего механизма часов и думает, что стрелка сама собою движется и обращается случайно, а не преднамеренному устройству. Но механик весьма хорошо понимает часовое устройство. Так точно провидение Божье. Для нас, простецов, непостижимо, скрыто от нас, но оно заключает в себе всеобъемлющий порядок разумного и справедливого мироправления. Мы видим внешний порядок мировых и частных происшествий, явлений, но чудное, премудрое провидение Божье, приводящее в движение всемирный механизм, его сохранение и направление его деятельности для нас сокрыты, и видеть их мы не можем. Отсюда происходит, что многие, видя противоречия по понятию человеческому между благополучием злых и неблагополучием добрых людей, утверждает, что нет провидения Божье, а все делается волею и разумом человеческим, или же происходит по слепому счастью или несчастью. Иначе думают, рассуждают верящие в высочайшую премудрость Бога и его провидение, все направляющее ко благу. Так Григорий Назианзин говорит: «Я истинно знаю, что Бог – высочайшая причина, знает в полном совершенстве причины наших намерений и поступков». Конец цитаты. Эти непогрешимые часы – хронометр. Все мгновения, секунды и минуты каждого человека – поступков его верно показывают. Царь Вавилонский Вальтасар во время богатого ужина увидел на стене кисть руки, пишущую неизвестные слова. При этом царь ужаснулся и изменился в лице. «Что видишь, о царю? Что смущаешься? Чья это рука? Если же руки и писца не знаешь, зачем так ужасаешься?» Бедный царь спрашивает у всех мудрецов вавилонских разъяснение написанного, и никто не может истолковать этого писания. Все видят написанное как часовую стрелку, но никто не разумеет, кто ее вращает и что она указывает. Пришел пророк Даниил и объяснил царю, как самое письмо, так и его значение, говоря: «Ты возгордился против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, жены и наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание твое и которому все пути твои, ты не прославил. За это и послана от него кисть руки, и начертано это писание». Вот значение слов: «Исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Разделено царство твое и дано медянам и персам. Время последнее жизни твоей, о царю, приближается и исполнено при кончине бед, а потому сейчас же поспеши добре жить, то есть истинно покаяться». И откуда Даниил узнал это? он прочел это на хронометре «Божье провидение». Даниил 5. В ту же ночь все исполнилось. Часть 6. Из предыдущего видно, что деяния каждого человека, благополучные или неуспешные, до малейшей черты и числа начертаны на хронометре Божье провидение, и хронометр этот непогрешим ни на одну йоту, ибо исправен до точности. Истинно говорю вам, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона воли Божией, пока не исполнится все. Если же хронометру, устроенному мудрым строителем, верим, то какое безумие и дерзость укорять, а иногда и порицать хронометр того величайшего мирового домостроительства Божия, которое непогрешимо, которым все события всего сотворенного наилучшим образом расположены. Мудрый муж так взывает ко Господу. Промысел твой, Отец Небесный, управляет кораблем, ибо ты дал и путь в море, и безопасную стезю в волнах, показывая, что ты можешь от всего спасать, хотя бы кто отправлялся в море, и без искусства. Премудрости 14, с 3 по 4 стих. Действительно, часто случалось, что добрым людям служили вместо лодки одежда, вместо весла простая палка, а потому всегда благонадежно верить должно Божью провидению. Когда же видим, что люди, богоугодно живущие, бывают обижаемы, унижаемы и оскорбляемы, а беззаконно живущие благоденствуют и все дела свои доводят до благополучного конца, то думаем о провидении, что оно как бы спит или очень снисходительно. Такие мысли бывали иногда и у святых мужей, и несколько как бы смущали их, но их сомнение послужило к нашему наставлению и утверждению. Царь Давид сам о себе говорит: «Едва не уклонились ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои». Псалом 72:2. «Ибо я вознегодовал на безумных в виде благоденствий нечестивых, ибо нет им огорчения до самой смерти, и тело их тучно, в трудах человеческих нет их, они не страждут. Итак, не напрасно ли я очищаю сердце мое и омываю невинностью руки мои, терплю раны всякий день и страдания всякое утро?» Давид думал открыть причину такой несообразности заслуг с наградами, а потому говорит далее: «И так начал я размышлять, чтобы узнать сие, но сие трудно было в глазах моих, пока вниду в святилище Божие». Псалом 72, стихи с 12 по 17. Все это после узнаем в Царстве Небесном. Теперь же в настоящей жизни нет возможности постигнуть судеб Божиих. Об этом же пророк Иеремия говорит с сожалением: «Праведен ты, Господи, если я стану спорить с тобою, однако же буду говорить с тобою о правосудии, почему путь нечестивых благоуспешен, а все вероломные благоденствуют. Ты насадил их, и они укоренились, выросли и приносят плоды. В устах их ты близок», то есть они часто говорят о Боге, но как говорят? «Но далек ты от сердца их». Иеремия 12:1-2. подобно этому Аввакум, сожалеет. Для чего ты, Господи, не взираешь на насилие обидящих и молчишь, когда пожирает нечестивый праведного? Невинно притесняемый становится подобно рыбам безгласные. Нет суда правильного. Закон потерял силу, а потому и суд происходит превратный. Аввакум 1, с 1 по 4 стих. Какая же причина некоторого сомнения даже у праведных мужей о провидении и правосудии Божьем? Причина этому заключается в том, что мы смотрим только на одну сторону Божьего провидения. Другая же его сторона сокрыта для очей наших по причине тесного кругозора нашего, не могущего расшириться для полного обозрения судеб Господних. Во второе только пришествие Христово узнаем мы праведный суд Божий обо всех и обо всем. Поэтому святой апостол Павел говорит: «Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». 2 Коринфянам 4:5. Мы видим и понимаем только малейшую часть промысла Божия. По его чиноположению законов высшего порядка, божественного провидения, его действий и конечных целей не постигаем. О том, что было в прошедших временах, если и знаем кое-что, но и то знаем не точно. А что будет в грядущие века, о том ничего не знаем. Поэтому и судим о провидении Божьем неразумно и лживо оговариваем оное. Но когда придет Господь и же во свете, и откроется, для чего попустил Бог падение ангелов, грехопадение наших прародителей, избрание строптивых иудеев в народ Божий, зачем одним попустил родиться в христианстве, а другим в неверии, зачем одних избавляет от всех бед и печалей, другим же попускает всю жизнь проводить в скорбях и бедствиях, тогда для каждого будет благоприятна награда за все, что он долготерпеливо переносил здесь за Христа, Спасителя нашего. Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читала Нина Васильева.